Я спрашиваю тебя. Иди ты, так тебя и так, ответил ему Пабло. И тебя, и женщину, и девчонку. Он пьян, сказал Примитива. Не обращай на него внимания, англичанин. По-моему, он не так уж пьян, сказал Роберт Джордан. Мария стояла позади Роберта Джордана, и он видел, что Пабло смотрит на нее через его плечо. Маленькие кабаньи глазки смотрели на нее с круглого, заросшего щетиной лица, и Роберт Джордан подумал: «Многих убийц приходилось мне видеть и за эту войну, и раньше, и все они разные, один на другого не похож». Нет каких-то общих признаков или особенностей. И преступный мир — это тоже выдумка. Но Пабло... Да, Пабло, конечно, не красавец. «Я не верю, что ты умеешь пить», — сказал он Пабло. «И не верю, что ты пьян». «Я пьян», — с достоинством сказал Пабло. «Пить — это пустяки». «Все дело в том, чтобы уметь напиваться. Я сильно пьян!» «Сомневаюсь», — ответил ему Джордан. «Трус ты, вот это верно!» В пещере вдруг стало так тихо, что он услышал, как шипят дрова в очаге, около которого возилась Пилар. Он слышал, как захрустела овчина, когда он встал на нее всей своей тяжестью. Ему казалось, что он даже слышит, как падает снег. Этого не могло быть, но тишину там, где падал снег, он услышал. «Надо убить его и покончить со всем этим», — думал Роберт Джордан. «Не знаю, что у него на уме, но ничего хорошего я от него не жду. Послезавтра мост, а этот человек ненадежен, и он может сорвать мне все дело. Нечего тянуть, надо покончить с этим». Пабло ухмыльнулся, поднял указательный палец и провел им себе по горлу. Потом покачал головой, еле-еле поворачивавшийся на его короткой толстой шее. «Нет, англичанин, — сказал он, — я на эту удочку не попадусь». Он посмотрел на Пилар и сказал ей: «Так от меня не отделаешься». «Бессовестный, — сказал ему Роберт Джордан, уже окончательно решивший действовать. «Трус!» «Что ж, может быть, — сказал Пабло, — а все-таки я на эту удочку не попадусь. Выпей, англичанин, и мигни женщине, что, мол, ничего у нее не вышло». «Заткнись, — сказал Роберт Джордан. — Она тут ни при чем, я сам хочу тебя раззадорить». «Не стоит трудиться», — ответил ему Пабло. «Я не поддамся». «Подлая тварь», — сказал ему Роберт Джордан, не желая упускать случай, не желая дать маху во второй раз. Ему казалось, что все это когда-то уже было, что круг замкнулся, что он будто повторяет на память то ли вычитанное из книг, то ли приснившееся во сне. «Да». «Я подлый трус», — сказал Пабло. «Очень подлый и очень пьяный. За твое здоровье, англичанин!» Он зачерпнул вина из миски и поднял кружку. «Салют!» «Да, ты подлый», — думал Роберт Джордан. «И хитрый, и далеко не простой». Он дышал так громко, что уже не слышал шипения дров в очаге. «За твое здоровье!» — сказал Роберт Джордан и зачерпнул вина из миски. «Без тостов и предательства не предательство», — подумал он. «Не отставай и ты». «Салют!» — сказал он. «Салют! И еще раз салют!» «Ах ты, салют!» — подумал он. «Вот тебе салют! Получай!» «Дон Роберто!» — тяжело выговорил Пабло. «Дон Пабло?» — сказал Роберт Джордан.